Часть вторая. Священный террор. 1. Правительства еще не было, а правительственная работа шла. В захваченном нами дворце толпились вызванные. Группки, составившие правительственное ядро, присоединились новые люди. Мы становились из головы телом. На теле удлинялись и крепли руки. Руки охватывали всю страну. «Гамов», — сказал я однажды вечером, когда в нашей комнате осталась лишь шестерка узурпаторов, как кинул нам Марудзян, уходя под арест. «Гамов, я устал командовать людьми без ясной программы действий. Мы не карета скорой помощи, чтобы судорожно кидаться на затычку всяких щелей и провалов. А пока только это и делаем. Хочу определить саму философию нашей власти». Гамов ответил: «О философии помолчу, она появится из анализа нашего дела, а дела лишь разворачиваются, и цели еще призрачны. Поговорим о программе практических действий». «Хорошо, пусть будет программа». Я распахнул окно. В комнату ворвался ветер, гардины затрепыхались, закачалась люстра. Темное небо рассекла молния с сотнями отростков, почти синяя от сгущения электричества. Над столицей разыгрывалась битва стихий. Она началась неделю назад, когда стерео разнесло по всей планете известие о смене правительства, и с того дня не прекращалось. Кортезы и Родеры бросили на нас миллиарды чудов воды, испытывали на стойкость новое правительство. Улицы столицы превратились в бушующие реки, подвалы затапливались. Лишь сегодня военным метеорологам удалось отшибить ошалелые дожди на сотню лиг от Адана. Но тучи они не отогнали, над столицей гремела сухая буря. Подошел Пиано и тоже с наслаждением вдохнул свежий воздух. «Друзья, возвращайтесь на свои места», — сказал Гамов. «Изложу первоочередную программу. В ней 7 пунктов. Первый — война». «Противник силен, а война идет плохо», — сказал далее Гамов. «Наши недостатки. Много солдат в плену. Не хватает вооружения и боеприпасов. В командовании мало талантов, многие генералы ни к черту. Предлагаю такой выход. Маршал Комлин командовал неудачно, но одно сделал отлично. Заполнил резервные склады оружием и боеприпасами на 3 года войны. Эти запасы полностью направим в армию. И не только остановим наступление врага, но и погоним его обратно. Он ведь не предвидит столь отчаянного удара». «Воистину отчаянный удар», — сказал я. «Но так ли уж отчаянно наше положение? А если израсходуем все запасы, а противник оправится от ошеломления и снова погонит нас? Резервов у него больше». «Согласен, на резервах можно выиграть одно сражение, но проиграть всю войну. Надо срочно увеличить военное производство раза в 1,5. Вероятно, из всех 7 пунктов программы Гамова, этот столь радикальное повышение производства вызывал всего больше сомнений». Гамов опровергал все возражения. «В промышленности большие резервы. Рабочий может трудиться интенсивней. Вопрос, как принудить его работать лучше? Патриотическими воззваниями, как делал мой дядюшка, или военным принуждением?» Иронически поинтересовался Пиано. «Есть и третий способ. В резервных складах бездна товаров. И не тех, что в магазинах, а почти позабытых в быту. Вот эти первоклассные товары мы выбросим на дневной свет, но будем продавать их только тем, кто перевыполняет нормы. Чем не стимул к быстрому росту продукции? Специальные карточки для выдающихся рабочих? Не карточки, а деньги, Пиано. Новые деньги, золото. Мне доложили, что запасы золота в стране 5000 чудов, и что это золото тратилось на подачки союзникам за болтовню о солидарности с нами. Так вот, мы создаем новую золотую валюту. А на золото покупай самые редкие товары, о которых вчера и мечтать не смел». Вудварту финансовые проекты Гамова говорили больше, чем нам, ни разу не державшим золотой монетки. «Гамов, вы недооцениваете человеческую психологию. На золото кинутся горячее, чем на колбасу и масло, шелк и шерсть. Золото будут прятать, а не тратить на дорогие товары. Тем лучше, пусть золото прячут. Ведь его получат лишь за крутое повышение продукции. А чего нам еще нужно? Плевать нам на мертвое золото в подвалах банка. Но при переходе из банка в частные квартиры золото произведет дополнительное оружие, дополнительное армейское снаряжение, дополнительные машины, шерсть, зерно, мясо. Вот что сделает мертвое ныне золото на время ожив. «В тылу Родеров вы оценили каждый военный подвиг в деньгах», — продолжал Вудвард. «И это повысило дух солдат. Не пора ли превратить сражение из чистого акта доблести и геройства еще и в акт обогащения? Тысячи парней скрываются от призыва, идут в банды. Риск потерять жизнь у солдата и бандита одинаков. Но солдат при удаче только сохраняет свою жизнь, а бандит еще и обогащается. Разница». «Согласен с Вудвардом», — сказал Гамов. «Временный ценник подвигов превратим в постоянный и будем оплачивать военные подвиги золотом. Война станет из неизбежной еще и экономически заманчивой для тех, кто в ней участвует». «Война отныне – коммерческое предприятие», – сказал я. «Нечто вроде промышленного товарищества солдат и командиров по производству подвигов. Не принимайте эту шутку за возражение. Возражений не имею». «Дальше. Наши союзники», – говорил Гамов. «Надо отказаться от всех союзов. Отдавая богатство собственному народу, мы усиливаемся. А бездарно тратя его на речи союзников, лишь ослабляем себя». «Но разозленные союзники могут превратиться в прямых врагов», — заметил Вудвард. «Надеюсь на это. Сами не пойдут воевать, не дураки. Значит, позаботятся раньше получить помощь Кортезии. Пусть же она разбрасывает свое богатство, свое оружие, своих солдат по всем странам мира. Это не усилит, а ослабит ее». Разрыв с союзниками был одобрен. «Теперь внутреннее положение», — продолжал Гамов. «Против бандитов нужны крутые меры, однако расстрелы и тюрьмы малоэффективны. Надо не только карать преступников, но и безмерно их унизить. Многим бандиты видятся чуть ли не героями. Помните, как я наказал мятежного солдата Семена Сербина? Эффект был тысячекратно сильнее, чем если бы его расстреляли. На оружие разбушевавшаяся толпа могла ринуться грудью. Но от выгребной ямы все отшатнулись. Предлагаю преступников подвергать публично омерзительному унижению. Кара будет куда эффективнее простого расстрела». Мы молчали. Ни один не говорил ни да, ни нет. Такая борьба с преступностью сама выглядела преступлением. «Принимается», — сказал я первый. «Что дальше?» «Дальше правительство. Состав правительства я предложу немного позже. Сейчас поговорим о государственном аппарате. Он развращен. Воровство казны. Лихоимство. Взятки. Семейность стали обыденностью. Радикально бы заменить всех руководителей новыми людьми. Но где их взять? И будут ли они лучше? Нынешние руководители развратились, но ведь и приобрели опыт управления. Без такого опыта государство не способно нормально функционировать. Предлагаю, чтобы каждый руководитель, остающийся на старом посту, тем более идущий на повышение, заполнял секретный покаянный лист с подзаголовком: «Повинную голову меч не сечет». В покаянном листе он признается в совершенных им ранее нарушениях закона и обязуется больше их не допускать. От наказания за проступки, в которых повинится, он заранее освобождается. Зато за скрытое виновный несет полную кару. Проступки, в которых признались, остаются тайной для всех. Проступки, которые пытались скрыть, опубликовываются. «Все?» – спросил я. «Тогда вопрос. Как именовать вас, Гамов? Вы сконцентрируете у себя необъятную власть. Для носителя такой власти нужно и особое титулование. Что вам больше нравится, Гамов? Король, император, президент, генеральный секретарь, председатель или, не дай бог, султан, халиф, Багдыхан?» «Диктатор. Название отвечает власти, которую беру на себя», —